«На вашем месте, дорогая Луция, — сказал Марул, — я бы все же осведомлял о своих планах таких старых добрых друзей, как мы. Настолько своевременно, чтобы, с одной стороны, ответными действиями они уже не могли повредить вам, а с другой, к примеру говоря, могли бы принести пользу юным принцам». Луция задумалась. Потом сказала рассудительно: «Да, тут вы правы». «Жаль его», — сказал Регин, помолчав. «Люди часто бывали к нему несправедливы». «Если вы метите в меня, — отозвалась Луция, — если хотите потребовать, чтобы я с вами согласилась, вы требуете слишком многого. Такой объективности не найдет в себе ни одна женщина после того, как на жизнь ее покушались, и она была на волосок от гибели. И еще вспомните, пожалуйста, о моем Матафии. И все-таки к нему часто бывали несправедливы», — упрямо повторил Регин. «Оставим те приговоры историкам и поэтам», — сказал Марул примирительно. «Займемтесь-ка лучше вашим ближайшим будущим, Луция. У нас есть основания предполагать, что вам грозит опасность. Наш Анибас и его солдаты не очень-то к вам расположены». «Вы уполномочены передать мне их требования?» — вызывающе спросила Луция. «За вашей спиной стоит армия?» — продолжала она насмешливо. «Да, за нашей спиной стоит армия, это верно», — мягко и терпеливо отвечал Регин. «Но то, с чем мы пришли, вовсе не требования, а только советы». «Что же вам угодно?» — спросила Луция. «Мы бы хотели», — четко определил Регин, «чтобы над телом Домициана был справлен погребальный обряд достойным образом, в согласии с обычаем. Сенат предал проклятию его имя и память о нем, это вам известно. Публичные похороны могут привести к беспорядкам, а потому мы предлагаем: сложите Домициану костер как можно скорее. Если не в самом Риме, то хотя бы поблизости, скажем, в вашем Тибурском парке». Луция не испытывала больше ненависти к мертвому, но похороны всегда вызывали в ней отвращение, и это отвращение, как в зеркале, изобразилось на ее живом лице. «Как страшно вы умеете ненавидеть», — сказал Марул. Но тут лицо ее разгладилось. «Я не ненавижу Фузана», — сказала она внезапно изменившимся, очень усталым голосом. В этот миг она выглядела старухой. «Мне кажется, — сказал Марул, — было бы во вкусе ДДД, если бы погребение ему устроили именно вы. Вспомните, что он, именно он сам желал похоронить Матафия». «И было бы разумно, — добавил Регин, — если бы именно вы исполнили погребальные обряды. Тогда, надо полагать, сразу умолкли бы слухи, будто вы каким-то образом замешаны в преступлении предателя Нарбана». «Предатель Нарбан», — задумчиво повторила Луция. «У ДДД не было человека более преданного». «Но ведь и вы тоже, дорогая Луция, конечно, относились к нему без всякой ненависти», — пошутил Марул, сделав выразительное ударение на слове «вы». «Хорошо», — уступила Луция. «Я его похороню». Оказалось, однако, что останков Домициана на Палатине нет. Тело тайно унесла, невзирая на опасность, старая кормилица императора Филида. Они отправились в дом Филиды, простой деревенский дом в предместье Рима. Да, мертвое тело было там. Филида, невероятной толщины старуха, не пожалела денег. Труп был уже омыт, умощен, надушен благовониями, наряжен и убран. Самые дорогие косметисты, должно быть, потрудились над ним».